Глава 22. Трактир Сахатова. Перед тем, как попрощаться, Альс подвел меня к разложенным на столе трофейным кинжалам, ножам и топорам. Сразу показал на те, что получше. «Можешь выбрать себе нож или кинжал и топор в придачу. Любые, но я советую вот этот». Альс указал на клинок побольше, сантиметров на 40. «Неплохое качество и ножны есть. А топор бери любой, они все одинаковые». «Это хорошее предложение. И топор, и кинжал — довольно дорогие вещи в такое время. Примерив за поясом топор, я убрал в ножны кинжал. Теперь я вооружен. Только с одним небольшим ножом чувствую себя теперь неуютно. Отвык ощущать себя в безопасности, когда в руках сжато копье, это точно». Забежал в спальню, подхватил мешок и присоединился к нашим ждущим меня у ворот. Парни подкалывают приятеля, оставшегося нести службу на вышке, и обещают принести ему пиво с утра. Тот отшучивается и не скрывает зависти к идущим веселиться охотникам. Да, такова жизнь. Всего-то позавчера-вчера похоронили 5 молодых парней, но молодость не способна долго переживать. Радость от жизни и пройденного экзамена в настоящем бою быстро стирает остатки боли и страха. Теперь они всегда с достоинством и удовольствием вспомнят кровавую стычку на опушке. Там они выжили и могут еще много лет вспоминать с гордостью, как перебили полчища крыс, как доказали, что они настоящие победители и крутые охотники. А те, кому не повезло, что ж теперь поделать? Жизнь охотника — суровая штука. Не всем по плечу, не всем повезет выжить под топорами и дубинами крыс. Только убитыми и тяжело ранеными оказалось 6 человек из насильщиков. Почти половина всего количества. Из учеников один понс потерял палец, и то сражаясь против очень крутого мечника. Смертность среди молодых необстрелянных зашкаливает, если сказать земным языком. А сейчас 2 учеников, один из них понс, 2 охотников из неженатых, 4 носильщиков и я уже без определенного статуса в гильдии направились быстрым шагом по проселочной дороге повеселиться на славу. Легкоранены остались в сторожке, хотя понс смог выбраться на гулянку. Ну, он сейчас герой, настоящий. В кошельке позвякивают монеты, основную часть серебра я пропихнул в пояс, оставив 1/4 серебра и мелочь. Теперь главное пояс не потерять во время пьянки. Жетоны лежат в мешке, и его тоже не стоит оставлять без присмотра. Дошли мы быстро, по дороге договорившись не распространяться о наших делах, только помянуть парней как следует. Трактир оказался здоровенным 2-этажным доминой, без ограды спереди, с открытой верандой, закрытым двором сзади, где размещаются лошади, телеги, сеновалы, кормушки и сараи. Пришли мы как раз вовремя, заняли хороший стол побольше, недалеко от маленькой сцены. «Здесь и музыканты выступают», — удивился я. Кросс, к которому обращен вопрос, опять с недоумением посмотрел на меня. «Да, косячу. Походу, тут без музыки веселье вообще не представляют. Ну, с таким делом это уже не бытовая пьянка, а культурное мероприятие. Заказали нести все, что есть. Пока расставляли посуду и хлеб, мы с Кроссом обошли трактир, заглянул в местный туалет аж из 2 попахивающих кабинок с наколотыми на деревянные стержни лопухами. Присмотрел себе место для сна на сеновале. Когда мы вернулись, на столе уже стоят кружки с пивом и первая закуска — соленья и грибы. Пиво достаточно вкусное, свежее, хоть и мутное. Я сделал глоток и передал кружку Кроссу, успевшему выдать свою за 2 глотков. Тут же поймал пробегавшую шуструю разносчицу и заказал ей пиво на всех. Повторите отдельно еще 3 кружки для Кросса. Парни одобрительно зашумели, застучали кружками и быстренько опрокинули свое пиво. Когда через 5 минут девка принесла за раз 12 кружек, веселье за нашим столом закипело не на шутку. Я интереса ради спросил у разносчицы, сколько с меня, и порадовался ответу. Кружка пива стоит всего 3 грольша, достаточно дешево. Похоже, что и делают его так же недорого. То есть за серебряный дан можно купить 2 кружки и еще оставить на чай. Я сказал девке мои заказы писать на меня и заказал всем еще по 2 кружек. Но, заметив, что она недоверчиво смотрит на меня, видя в первый раз такого щедрого охотника, то достал и запустил рыбкой одну за другой 12 серебрушек. Девка ловко их перехватила, просияла и убежала за пивом, собрав пустые кружки. Тем временем трактир наполнился народом, пустующих столов почти не осталось, одних только мужиков под 120 душ набралось. Нам уже понесли серьезную еду. Два полных подноса жареных корнеплодов, что-то среднее между картошкой и репой, только жареные или еще и печеные, я так и не понял. С пива аппетит проснулся у всех. Парни активно жуют, и только Кросс заливает в себя кружку за кружкой. Вот дорвался человек до своей любви и не смотрит ни на что другое, не тратит внимания и время. Гомон и шум доносятся уже со всех сторон. Я прихватил кружку и подошел к стойке из бревен, обитых фигурными закопченными досками с почти невидными рисунками. Пожилой, но очень здоровенный мужик за стойкой не спеша подошел ко мне и спросил: «Что угодно, уважаемый?» И я поинтересовался, как у уважаемого хозяина дело обстоит с благородными напитками, вином или крепким. Пиво мне понравилось, но, учитывая, что градусов в нем всего 3 или 2,5, напиваться таким можно бесконечно долго. Хозяин немного удивился и, подумав, полюбопытствовал, почему я сижу с гильдейскими, ведь он меня никогда не видел в сторожке. Понятно, это и есть хозяин, сахатый. Вон лапа какая широченная, бывший гильдеец. Понимая, что от ответа зависит и расположение хозяина, и, может, сама цена на алкоголь не для всех, я терпеливо объяснил сахатому, что принят в гильдию недавно за особые заслуги носильщикам. И потом, опять же, за уже очень великие заслуги, был повышен альсом до ученика-охотника. Хозяин, казалось, потрясен таким быстрым повышением в моей карьере и немного недоверчиво проворчал, что не та уже гильдия стала, так легко уровни раздает. Ладно, хоть не добавил, что всяким проходимцам, но подумал точно, морда такая выразительная стала. Я только пожал плечами. Мол, кто мы, чтобы спорить с такими уважаемыми людьми, как старший мастер Альс? Даже вслух потом донес свое мнение до Сахатова, чтобы не понимал о себе слишком много. «Уважаемый, так что с крепким у вас? Или вином?» Все же попытался узнать я порядок цены наличия оного. «Есть бочонок австрийского белого и бочонок австрийского черного. Белое по 6 данов за бутыль, черное по 12 данов. Из крепкого — реса виноградная и реса абрикосовая. За стопку — по 8 грольшей и 12 грольшей. Я попросил налить мне ресы. Цены на вино меня неприятно удивили. Черное австрийское обойдется 5 бутылей за золотой на среднюю месячную плату для Астера. Точно, для местной элиты продукт. Ладно, обойдемся пока, я хочу пару стопок крепкого посмаковать, да рассмотреть зал трактира и народ». Сахатый налил мне сначала виноградную стопку, она оказалась в пару раз крупнее принятых в прошлой жизни, и цене на пиво вполне соответствует. Я взял стопку и, повернувшись спиной к стойке, облокотился на нее и начал разглядывать выпивающий и закусывающий народ. Рядом с нашим большим столом стоят 2 стола, похожих по размеру, тоже человек на 12 каждый. За одним расположились крепкие мужики и парни в коже с обветренными лицами, похожие на охранников или наемников. Они сильно не шумят, как наши, и явно не собираются гулять по-крупному. Наемники тихо и спокойно переговариваются и оценивают ситуацию вокруг. Их таких опытных оказалось человек 6, еще 4 молодых, 2 соседи одеты побогаче и сидят во главе стола, даже не на скамьях, а на отдельных стульях, похоже на купцов. Один из них поймал мой взгляд и сам настойчиво посмотрел на меня, но я отвел глаза и принялся рассматривать соседний стол. Там все однозначно и понятно. Коренастые и долговязые, с лицом печеной репы и широченными ладонями, настоящие лесорубы. Допив стопку, я расплатился и, подхватив 2-ю, пошел к нашему столу. «Где ты пропадаешь?» — закричал Кросс, показывая пустые кружки. «Вот это скорость! Парень сегодня решил набраться по-настоящему. Имеет право, ничего не возразишь. На улице темнеет, и прислуга зажгла свечи. Парни подъели уже все закуски и запеченные овощи на столе, теперь ждут мяса. Мясо скоро принесли, 2 подноса со шкварчащей свининой, и праздник продолжился. Пиво течет рекой, охотники несколько раз помянули павших друзей, особенно громко сдвигая кружки, прямо ударяя своими по другим и обильно проливая пиво на стол. Пролить как можно больше в этом случае настойчиво требует память о друзьях. Шум стоит уже неимоверный, соседям приходится кричать друг другу. Я чувствую, какая атмосферная вечеринка мне нравится. Я отполировал ресу кружкой пива и, наконец, почувствовал себя в своей тарелке. Стало легко и весело, как в Питере с друзьями, когда выпивали в барах. Теперь ни баров, ни друзей прежних, ни такого пива не увижу, если только сам его не изобрету. Правда, именно в производстве пива я не силен, это не самогон проверенный. Я смотрю на лица своих новых товарищей и лениво вспоминаю, как попал в караван, как мы дошли до засады. Теперь и Ланку вспомнил с удовольствием. Даже появилось желание начать новую жизнь с такой девушкой. Зря все же отказываюсь от нее. Я так думаю, но сам понимаю, что всерьез об этом буду размышлять на трезвую голову. А сейчас просто мечтаю, и жизнь кажется яркой и прекрасной. Чувство единения с соседями захватило меня, я также громко ору по любому поводу и требую продолжения банкета. Потом заиграла ритмичная музыка, и народ притих. На маленькой сцене появилась девушка в нарядном бархатном платье, красном с зеленым. Рядом пристроился на стуле длинноволосый молодой мужик с чем-то похожим на скрипку. Дождавшись тишины, которая наступила совсем не сразу, тронул струны, и полилась грустная, трогающая за душу музыка. Теперь стало совсем тихо, народ замер и слушает. Немного позже запела и девушка. Голос ее грудной очень чистый, усиливает впечатление от музыки. Я потерялся во времени, слова я понимаю не все, смысл тоже ускользает от меня. Но соседи подпевают, и даже слезы появились у многих. Певица поет о тех, кто не дошел, кто остался лежать в равнодушных снежных горах, про тех, кому некому оказалось закрыть глаза. Видно, что слова берут за душу всех в зале, что нет никого, кто не потерял родных, друзей, знакомых в этих горах. Она спела две песни с долгими проигрышами на инструменте. Как я понял, это грустная часть, чтобы размягчить сердца и задуматься о том, что стоит быть щедрее друг к другу. После этого музыкант, не сильно спеша, обошел все столы в трактире со своей странной шапкой. Туда щедро насыпали медных монет. Я не стал выделяться и кинул пару грольшей, хотя начал доставать серебро поначалу. Я уже выставил пару кругов пива. Парни еще не все проставились по очереди и наперебой зовут прислугу. Отрезав себе кусок мяса побольше, я наложил себе полную миску. Видя, что Кросс снова показывает мне пустую кружку, попросил теперь быстро подскочившую девку повторить мне пиво и ему снова уже 6 кружек. Уже надоело постоянно заказывать понемногу, за Кроссом не угнаться. Вроде еще 20 данов остается в моем личном кредите, если правильно помню. Я режу сочное мясо. Безо всяких гормонов и ускорителей роста оно тает во рту. Мне кажется, что с таким аппетитом я смогу съесть целого поросенка. Пиво с мясом пошло на ура, я смачно чавкаю и утираю пальцы о куртку, как делают все вокруг. На такие мероприятия лучше ходить со своей салфеткой. Еще один лайфхак для местных можно изобрести. Снова заиграла музыка, пару мелодий музыкант наиграл один. Он встал из-за стола, где сидели то ли наемники, то ли охранники. Там его хорошо угостили, и играет он уже пошатываясь, закрыв глаза. Мотив мелодии стал повеселее, народ опять подпевает музыканту. Кросс подсел ко мне и попытался что-то рассказать, но соседи напихали ему по ребрам, поэтому он замолчал, виновато улыбаясь. Мелодия все звучала и звучала, и я не заметил, как голос певицы влился в мелодию, расширил ее и поднял до небес. Скоро мы с Кроссом, обнявшись за плечи и качаясь в такт, подвываем мотив, который я не знаю. Но всем оказывается все равно. Мелодия через пару песен стала еще живее, потом и до танцев дело дошло. Мужики вокруг пытались сгрести девок из прислуги и пуститься в пляс. Те то отбиваются, то проходят пару кругов с разгоряченными кавалерами. В общем, и кружки таскают, и компанию поддерживают. Я думаю о таланте девушки, прямо утопая в песне и музыке. У нас бы полный стадион и с таким голосом собирала. Как-то здесь все по-настоящему, и жизнь, и смерть, и еда, и песня. Я немного протрезвел и обратил внимание, что к певице приставать никто не смеет. Видно, не принято мешать. А вот пара женщин, оказавшихся за дальними столами со своими компаниями, приглашают усердно. Но на отказы не обижаются, пока один из самых настойчивых кавалеров не схватил грубо за руку женщину и не попытался вытащить из-за стола. Тут же ему прилетела здоровенная плюха от соседа-мужика, и наглец улетел под стол. Но сознание не потерял, дико взревев, выбрался из-под стола и кинулся на обидчика. Его приятели, такие же звероватого вида лесорубы, разом оказались на ногах, с восторгом бросились в рукопашную на стол, где сидели женщины. Началась драка, пока стол на стол, но потихоньку вовлекаются в нее все новые участники. Кого толкнули, кого облили, кто давно хотел кулаки почесать. Однако у хозяина трактира оказалось другое мнение на происходящее побоище. Он с парой работников решительно вмешался. Охладил самых активных участников ударами дубинки по плечам и рукам, довольно быстро навел порядок. Его народ знает хорошо, и на удивление все расселись по своим местам. Драка сама сошла на нет. Заводилу вытащили на улицу и посоветовали остыть. «Никаких драк в трактире. Хотите разбить друг другу морды? Марш на воздух, и чтобы все по правилам!» — громко прокричал Сахатый. И желающие нашлись сразу. Обе дравшиеся компании высыпали на улицу, встали напротив друг друга. Работники зажгли припасенные факелы, вставили их в держатели стоящих по широкому кругу вкопанных жердей, девки принесли в корзине кожаные ремни. Все желающие испытать молодецкую удаль обмотали костяшки кулаков этими ремнями, чтобы по команде помощника Сахатова ринуться в бой. Веселье пошло сразу, без раскачки. Мужики то улетают от пропущенных ударов, то, пошатавшись, цепляются за противника и толкают друг друга по возможности куда подальше. Как бывший боксер, я невысоко оценил мордобой по-местному. Крепкие дядьки встают друг против друга, чуть ли не по очереди отвешивая могучих люлей. С гигантским замахом медленные удары прилетают прямо по скулам. Кто поопытнее, подставляет лоб, нагнув голову. В общем, о защите никто не беспокоится. Все богатыри беспрекословно принимают все, что прилетает от соперников, и просят еще добавки с открытым лицом. Женщины, из-за которых и начался сыр-бор, стоят среди зрителей, повизгивают, болеют за своих и помогая подняться упавшим защитникам своей чести. Вскоре вокруг дерущихся собрался плотный круг из зрителей, бросивших еду и пиво ради культурного развлечения. Но драка быстро затихла, лесорубы легко победили противников, крестьян из соседних поселений. Последнего защитника отправили отдохнуть на землю и радостно обозначили свою победу диким криком. Зрители отдали должное победителям и повели угощать их пивом. Проигравшим посочувствовали, помогли подняться. Девки поднесли воды смыть кровь. Все повалили обратно к столам, обсуждая драку. Видно, что это отнюдь не конец кулачного веселья, а только затравка. Распаленные мужики сжимают кулаки, раздвигают плечи и с вызывающим видом смотрят вокруг, не творит ли кто неуважение и насмешку. Следующая драка — дело уже решенное. К охотникам еще никто не прикапывается, а вот соседний стол уже накапливает неприятности. Стоящий рядом еще один стол лесорубов успел уже высказать претензию по поводу грубого поведения соседей, толкания плечами, неуступания места в проходе и ущемления крайне высокого лесорубского достоинства. Сидящие близко с нами поджарые и серьезные мужики, снисходительно посматривающие по сторонам, сразу очень не понравились коренастым широкоплечим соседям. Критическая масса недовольства быстро нарастает с каждым кругом пива и смелыми шутками. Тем более охранники-наемники делают вид, что ничего не слышат и считают ниже своего достоинства обращать внимание на критические замечания недовольных соседей. Сидевший рядом с хозяевами плотный наемник с лицом в шрамах и перебитым носом уже некоторое время поглядывает вопросительно на хозяев, слыша насмешки и еще более откровенное оскорбление со стороны все сильнее расходившихся лесорубов. Ждать пришлось недолго. Скоро у кого-то из молодых парней закончилось терпение, он схватил со стола скелет курицы с остатками мяса и ловким движением перекинул за соседний стол, разлив пару кружек. Лесорубы дружно взревели, отмечая удачный бросок, а дождавшийся кивка хозяев плотный мужик сразу оказался у торца соседнего стола. Скинувшиеся было лесорубы опустились обратно на скамьи, когда за спиной наемника появился Сахатый с помощниками, помахивая дубинкой. Плотный выказал ему свое недовольство, тогда Сахатый уже заученно объявил условия. «Деремся по очереди один на один. Кто полезет нарушать, будет выставлен и не сможет зайти в трактир 3 месяца. Бойцов выставляют старше от каждого стола». И снова крутанул дубинку отточенным движением профессионального вышибалы. Условия всем знакомы и понятны. Теперь образовался относительный порядок. Народ с кружками повалил снова на улицу. Начиналось самое захватывающее действо. Как я понял, бои между более-менее известными бойцами от каждой стороны. Помощники Сахатова принялись собирать ставки.